Хуаньбо умер в 866 году. Люди боятся забыть о своем собственном уме из боязни провалиться в пустоту, потерять опору, за которую можно ухватиться. Они не знают, что пустота на самом деле не пустота, а истинное царство Дхармы. Ее нельзя открыть или отыскать, постичь с помощью мудрости или знания, выразить в словах, коснуться физически или обрести в качестве заслуженной награды. Обаку обратился к собравшимся монахам. «Все вы без исключения питаетесь отходами от изготовления вина. Сколько бы паломничеств вы ни совершили, сколько бы книг вы ни прочитали, скажите мне, где вы сейчас? И еще, знаете ли вы, что во всем Китае нет ни одного мастера дзен?» В это время один монах вышел вперед и спросил: «А что вы скажете о тех, кто в разных частях Китая обучает монахов и ведет их к истине?» «Я не говорю, что нет дзен. Я говорю, что нет учителей», — ответил Обаку.